Маршрут 2. Архитектура самого аристократического района Москвы. Наш второй маршрут по большой части состоит из особняков, построенных в конце XIX и начале XX веков. Мы пройдемся по улицам, которые мало изменились за последние 100 лет. На рубеже столетий в Москве начался настоящий строительный бум. Благодаря такой горячке древняя столица стремительно менялась. Вместо многочисленных садов, палисадников, одноэтажных строений и двухэтажных усадеб вырастали 4-5-этажные доходные дома, либо особняки, построенные в разных архитектурных стилях. Для архитекторов наступило золотое время, ведь мечта любого зодчего — иметь возможность реализовать свои творческие замыслы, порой очень смелые. Начнем нашу вторую прогулку на Поварской улице. До 1917 года она считалась самой аристократической в Москве, да и сейчас на ней почти каждый дом — шедевр, а жить здесь невероятно престижно. Поварская — одна из самых старых улиц столицы. По ней в древности лежал путь в Великий Новгород. По линии современной Поварской в 1471 году возвращался из Великого Новгорода царь Иван III, а в 1572 году — Иван Грозный. Остановка 1. Усадьба Долгоруковых-Бобринских, дом Ростовых. Улица Поварская, дом 52. Первая наша остановка в типичной усадьбе конца XVIII – начала XIX века. Дом Долгоруковых расположился между двумя улицами – Поварской и Большой Никитской. Мы начинаем маршрут с парадного входа в усадьбу со стороны Поварской, а закончим путешествие со стороны ее второго фасада по Большой Никитской улице. В конце XIX – начале XX века территория усадьбы не была застроена доходными домами, как вся остальная часть Поварской. Здесь сохранился небольшой сад, а главный дом стоит не на красной линии, а в глубине участка. За воротами тихо и спокойно. Мы будто перенеслись в Москву XVIII века с ее садами и палисадниками. Усадьба была построена для семьи Долгоруковых в стиле классицизм, господствовавшим в то время. Он предполагает упорядоченность всех элементов, симметричный фасад, портик с колоннами и большой треугольный фронтон. Кстати, посмотрите на колонны. Они коринфские, а не ионические, с которыми мы познакомились на предыдущем маршруте. Капитель покрыта листьями аканфа или аканта, ядовитое растение, чтимое в Древней Греции. О появлении коринфских колонн существует красивая и грустная легенда. Одна девушка, жительница Коринфа, заболела и скончалась. После похорон ее кормилица собрала то, чем умершая дорожила при жизни, сложила в корзину, накрыла черепицей и положила на могилу. Корзина случайно была поставлена на корень аканфа. Растение пустило стебли и разрослось по бокам корзины. Прижатые тяжестью листья изогнулись. Проходивший мимо скульптор Калимах обратил внимание на живописно изогнутые листья и сделал по этому образцу колонну, и та стала называться Коринфской. Лев Толстой, памятник ему стоит во дворе, хорошо знал этот особняк, и именно его описал в «Войне и мир» как дом Ростовых. На фронтоне изображен щит, на нем герб барона Михаила Львовича Баде-Калычева, владевшего усадьбой в конце XIX века. Венчает герб «Баронская шапка». Сегодня в здании располагается Ассоциация Союза писателей и издателей России. В интерьерах сохранился парадный зал в середине XIX века с лепниной и камином. Остановка 2. Особняк Святополка Четвертинского, улица Поварская, дом 50. Следующий особняк на маршруте переносит нас на 100 лет вперед. Он был возведен в 1889 году по заказу князя Святополка Четвертинского по проекту московского архитектора Петра Бойцова. На предыдущем маршруте мы любовались домом Берга его работы. В 1887 году князь выкупил у барона Баде-Калычева узкий участок земли и занялся строительством. Особняк на Поварской напоминает английский замок и построен в стиле эклектика с элементами неоренессанса, необарокко и неоготики. Внутри почти все помещения изысканно отделаны деревом, которое, как и мебель, были заказаны на фабрике Павла Шмидта. Бойцов был женат на его сестре, а деревянная отделка от Шмидта уже использовалась им для оформления подмосковного имения князя Успенское. Интересный факт. Сам Шмидт женился на наследнице богатейшей старообрядческой семьи Морозовых, Вере Викуловне, и на полученное приданное построил новые фабричные корпуса. Во время революции 1905 года сын Шмидта, революционер Николай, унаследовавший фабрику к тому времени, сделал ее здание на Пресне оплотом вооруженного восстания. Строение разрушили при подавлении бунта, а Николая Павловича арестовали. Он умер в Бутырской тюрьме. Фабрика так и не восстановилась. В честь Николая Шмидта в 1930 году в Москве назвали «Шмидтовский проезд». Деревянная резьба фабрики Шмидта отличалась тончайшей проработкой каждой детали. По эскизам Бойцова выполнили все столярные работы. Необыкновенные потолки, паркеты, панели, на стенах, мебель и, конечно, парадную дубовую лестницу, где на деревянных колоннах сохранились резные лики бородатого мужчины и девушки. Рассказывают, что это изображение последних владельцев особняка, Алсуфьевых. Но красивая история не верна. Специалисты утверждают, что это образы древесных божеств, дриад, и они были изначально вырезаны на колоннах. В конце 1890-х особняк продали графине и графу Алсуфьевым. Тот был известным масоном, поэтому в доме собирались участники дворянской масонской ложи России. Деревянная лестница скрипит до сих пор, но если знать, куда наступать, то можно подняться по ней совершенно бесшумно. Говорят, таким образом масоны понимали, свой человек идет или чужой. Граф умер в 1915 году. Графиня с детьми и внуками прожила в здании до 1917 года. После революции Алсуфьевы уехали в Италию. На самой большой картине в каминном зале запечатлена их итальянская вилла. Особняк чудом не был разграблен, а с 1932 года передан Союзу писателей. Самое замечательное, что его красота сохранилась до сих пор. Причем рассмотреть парадную прихожую лестницу и сам дубовый зал может каждый, так как в особняке находится ресторан ЦДЛ. Остановка 3. Особняк Шлосберга, улица Поварская, дом 46. Через дом от ЦДЛ находится особняк Шлосберга. В 1910-1911 годах на углу Поварской и Скорятинского переулка инженер и архитектор Зеллингсен выстроил дом для купца первой гильдии Якова Шлосберга. Сам Зеллингсен родился в Польше. В 1890 году окончил Институт гражданских инженеров в Санкт-Петербурге, после чего работал в Лодзе, где до 1906 года строил дворцы, доходные дома, заводские здания, особняки и школы. В 1907 году он переехал в Москву, где быстро оказался одним из самых востребованных архитекторов. В 1908 году стал членом Московского архитектурного общества. Позднее его включили в список архитекторов в издании «Россия в ее прошлом и настоящем», выпущенном к 300-летию дома Романовых. Особняк Шлосберга выполнен им в необычной для Москвы неоренессансной стилистике. Уличный фасад украшен лепным узором, большие окна гирляндами из цветов и фруктов. Под крышей по всему периметру идет красивый барельеф с элементами венков, цветов, женских и мужских голов, фигурок младенцев и так далее. На фасаде размещены отделанные раковинами ниши для ваз, а арочные проемы над окнами оформлены нарядными кессонами. Интерьеры дома строги и лаконичны. Сохранилась главная лестница, вестибюль, а также отделка парадных комнат. Сейчас в особняке Шлосберга находится резиденция посла Германии, так что попасть туда можно во время специальных мероприятий, дней исторического и культурного наследия. Остановка 4. Дом Мендовского. Улица Поварская, дом 44. Перед тем, как перейти к следующему дому, сделаем небольшое отступление, чтобы поговорить про модерн, ведь конец XIX века — это время его рождения. По всему миру бурно развиваются экономика и промышленность, темп жизни ускоряется, меняется и само общество. Люди искусства чувствовали грядущие перемены, начало столетия. Модерну близки идеи символизма, покорившего на рубеже веков литературу и искусство. Символизм провозглашает бегство от реальности в мир фантастических образов, грез и видений. Мастера модерна выступали за обновление архитектуры, отрицая подражание предыдущим стилям. Можно сказать, что модерн противопоставляется классицизму, барокко, ренессансу, как совершенно новый стиль. Огромное значение для его формирования имело освоение таких материалов, как металл, железобетон и стекло. Научно-технический прогресс позволил создавать оригинальные планировки домов, которые раньше архитекторы могли представлять только мысленно. Модерн зародился в Западной Европе благодаря бельгийцам Виктору Арту и Анри Ван де Вельде и шотландцу Чарльзу Макинтошу. В разных странах стиль имеет свои национальные особенности и даже называется по-разному. В Бельгии и Франции это ар-нуво, в Шотландии – Макинтош по имени родоначальника, в Австрии – сецессион, в Германии – югенстиль. Век модерна был довольно коротким. Первые здания появились в последнем десятилетии XIX века, а в 1911-1912 годах мода на него прошла. Два десятилетия, но сколько всего успели построить? Как это часто бывает, российские зодчие подхватили новый непривычный стиль, имеющий столько разных названий, и творчески его переосмыслили, создав наш модерн. Искусствоведы считают, что центром творческих поисков был знаменитый абрамцевский кружок Савы Мамонтова, объединивший таких талантливых мастеров, как Врубель, Поленов, Васнецов и других. В Абрамцево в 1881-1882 годах ими была построена первая церковь в неорусском стиле с элементами раннего модерна – церковь Спаса Нерукотворного. Следующий особняк на нашем маршруте – дом Мендовского. Он построен архитектором Львом Кекушем в 1904 году по заказу торгово-строительного общества Якова Река. Запомните это имя, скоро мы вернемся к нему вновь. Название здания получило по имени первого владельца. Дом Мендовского – чистый модерн. По нему можно изучать этот архитектурный стиль. Рассмотрим основные элементы. Различные формы окон, дверей и даже рисунка окон. Обратите внимание, как все продумано. Сложные узоры, асимметрия, некая стихийность появления различных элементов на фасаде. Посмотрите на ажурный узор балкона, настоящее произведение искусства. Наличие двух совершенно разных эркеров, выступающая часть с окнами. Полукруглые части фасада, поднимающиеся над крышей, напоминают волну. Любимый прием многих архитекторов в модерне. Декор в виде необычных скульптурных композиций. Фасад украшен фигурами младенца в путте. Один играет на дудочке, другой высекает вазу, третий размышляет с циркулем над листом бумаги. Представлены аллегории разных видов искусства, музыки, скульптуры и архитектуры. На крышу после реставрации вернули воссозданную по фотографиям статую Авроры. Оригинальная была утрачена после революции. Украшение фасада маскаронами. Женские головки или маски львов, как мы уже видели на особняке Листа. Лев Кекушев любил украшать свои дома фигурами или масками льва. Изогнутые, вьющиеся линии, использование металла в декоре, особенно красивые ворота в виде крыльев бабочки. Витражи и мозаика. Витраж на парадной лестнице хорошо виден с улицы. Мы еще встретим дома в стиле модерн, и вы сможете сами попробовать найти на их фасадах главные элементы этого прекрасного стиля. Остановка 5. Особняк Понизовского. Улица Поварская, дом 42. Направляемся к соседнему особняку, ведь на Поварской улице можно рассказывать почти про каждое здание. Перед нами дом Матвея Григорьевича Понизовского, предпринимателя, владельца и директора торгового товарищества Понизовского, члена Московского автомобильного общества и общества пособий бедным евреям. Особняк был построен в 1903-1904 годах Львом Кекушевым для Московского торгово-строительного общества «Река». Его учредитель хотел украсить Москву стильными домами, которые имели бы современные технические удобства, но и в то же время не убивали бы национального колорита. Строительное общество «Река» за годы существования возвело в Москве довольно много современных, красивых зданий в стиле модерн, потратив на это крупные суммы денег. Архитектурную контору общества, куда входил целый ряд знаменитых мастеров, возглавлял Лев Кекушев. После приобретения особняка в 1910 году Понизовским новый хозяин перестроил его, убрал с фасада и крыши вышедшие из моды элементы модерна, и сооружение приобрело черты неоклассицизма. Модерн остался только в интерьере, хотя кое-где на фасаде мелькают фрагменты былого декора, например, маска льва над въездными воротами, или металлическое украшение на двери. Остановка 6. Главный дом городской усадьбы Гагарина, улица Поварская, дом 25А. Почти напротив дома Понизовского находится здание, возведенное в 1818 году для князя Сергея Гагарина. Автором этого особняка в стиле ампир считается швейцарский архитектор Доменико Жилярди. В дом был включен объем более ранней постройки XVIII века, возможно, поэтому и расположен он в глубине двора. Его украшают орнаментальные вставки-горельефы с изображением орлов и лавровых венков, являющиеся неотъемлемыми элементами стиля ампир. Портик оформлен довольно необычно для своего времени. Он украшен тремя арочными нишами с колоннами в каждой из них. Гагарина – одна из ветвей знатных когда-то князей Стародубских, ведущих свой род от Всеволода Большое Гнездо. Князь Сергей Гагарин в течение 4 лет занимал пост директора императорских театров и сделал многое для развития театрального дела в России. После ухода в отставку он продал усадьбу, ее разделили на квартиры для служащих конных заводов. В 1875 году в одной из них поселился управляющий императорскими конными заводами в Туле и в Москве генерал-майор Гартунг с супругой, старшей дочерью Александра Сергеевича Пушкина Марией Александровной. А в 1877 году произошла страшная трагедия. Генерал застрелился прямо в здании окружного суда после ложного обвинения в хищении. Марии Гартунг пришлось покинуть дом на Поварской. Она была необычной женщиной. Современники говорили, что в 70 лет дама спокойно переплывала Москва-реку. В 1890 году Мария Александровна стала попечительницей читальни имени Пушкина. Сегодня это одна из самых красивых библиотек Москвы, находящаяся по адресу улица Спартаковская, дом 9. Умерла она в 1919 году. В 1937 году дом передали Институту мировой литературы имени Горького. Сегодня в здании действует музей Горького, работающий по будням. Советую зайти сюда, чтобы посмотреть на сохранившиеся интерьеры Жилярди, шикарную парадную лестницу с барельефами, скульптурами, а также лепнину и колонны в 3 залах музея. Остановка 7. Академия музыки имени Гнесиных, улица Поварская, дома 30-36. Направляемся по Поварской к знаменитой Гнесинке, к домам 30-36. История музыкальных учебных заведений сестер Гнесиных берет свое начало 15 февраля 1895 года, когда в училище была зачислена первая ученица. Маленькую частную школу основали выпускницы Московской консерватории Евгения и Елена Гнесины. Впоследствии уже 5 сестер Гнесиных стали заниматься училищем. Все они оказались энтузиастами своего дела и посвятили всю жизнь музыкальной педагогике. В 1900 году училище переехало в новое здание по адресу Собачья площадка, дом 5, уничтоженное во время строительства проспекта Калинина. Елена Фабиановна Гнесина в общей сложности возглавляла училище 72 года. Она не только смогла сохранить размеры учебного заведения в советское время, но благодаря своей неиссякаемой энергии и самоотверженности расширила масштабы Гнесинки. В 1920 году училище было разделено на детскую школу и техникум с единым руководством. В дальнейшем было принято решение о создании нового музыкального вуза, и Елена Фабиановна, несмотря на сопротивление окружающих, ставился вопрос о целесообразности второго музыкального вуза в Москве. В 1944 году добилась открытия Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. В 1946 году при нем была открыта специальная музыкальная школа-десятилетка и сложился комплекс из 4 учебных заведений – институт, училище, спецшкола и детская школа-семилетка, возглавляемой по-прежнему Еленой Гнесиной. Расширение в советское время повлекло за собой нехватку помещений для обучения, в связи с чем было принято решение о строительстве нового здания на Поварской улице. Возведение основного корпуса было начато еще в 1937 году, однако закончено было лишь в 1946 году. Проект в стиле сталинского ампира подготовил архитектор Тишин. В 1950-е годы в архитектурный комплекс Гнесинки включили угловой особняк, бывший дом Охотникова-Шуваловых, номер 36, перестроенный в 1892 году Александром Каменским. Сегодня здесь располагается музыкальная гостиная в доме Шуваловых. В знаменитую Гнесинку можно прийти не только в концертный зал, но и в музей-квартиру Елены Гнесиной, который находится в главном здании комплекса. Елена Фабиановна не имела семьи, поэтому архитектор специально построил для нее небольшую квартиру. Обстановка и оформление комнат сохранились, как было при хозяйке. Лестницу на 2-й этаж квартиры украшает огромное окно с цветными стеклами. Пространство наверху было передано Еленой Фабиановной под учебные цели еще при ее жизни, поэтому лестница упирается в глухую стену. Записаться на посещение музея квартиры можно на сайте. Остановка 8. Особняк Саарбекова, улица Поварская, дом 24. На Поварской улице находится еще один особняк, спроектированный Львом Кекушевым, дом Саарбекова. Он был построен в 1900 году и стал вторым кекушевским зданием в стиле модерн в Москве. Его отличают плавные линии на фасаде, окна разного размера, внушительный козырек и растительные элементы в декоре. Среди высоких доходных домов четной стороны Поварской улицы особняк Саарбекова выделяется нестандартной формой и необыкновенным декором, и теплыми тонами. В нем долгое время, с 1920 по 1939 годы, жил и работал первый посол Литовской республики в России и Советском Союзе, поэт Юргис Балтрушайтис. Сегодня здесь располагается Центр культурных проектов Литвы. Остановка 9. Доходный дом графини Милорадович и княгини Мещерской, улица Поварская, дом 22. По адресу улица Поварская, дом 22, находится доходный дом графини Милорадович и княгини Мещерской. Они владели зданием на паях. Доходный дом был возведен в 1912 году по проекту архитектора Романа Клейна, автора проекта Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Он выполнен в неоклассическом стиле, вытеснившим в 1910-е годы модерн. Верхние два этажа сильно выбиваются из общей стилистики, поскольку были достроены уже в советское время. Графиня и княгиня оставались владелицами дома до революции. Милорадович уехала из страны после расстрела троих сыновей, а Мещерская осталась с дочерью в молодой Советской Республике. Князь умер задолго до революции, а сын княгини примкнул к белогвардейскому движению и затем бежал из России. Больше он никогда не видел ни мать, ни сестру. До революции Мещерские жили в квартире на втором этаже своего доходного дома. Затем их выселили, забрав почти полностью огромную коллекцию живописи и драгоценности. Княгиня с дочерью спрятали картину Сандро Боттичелли «Мадонна с младенцем». Немецкий посол Мирбах просил продать ему ее, но получил отказ. Несколько раз Мещерских арестовывали, и однажды, после разговора с Дзержинским, княгиня передала записку дочери: «Китти, отдай им Боттичелли, мама». Картина сначала была передана в Румянцевский музей, а затем в Музей изящных искусств. Музей имени Пушкина сегодня, на Волхонке. После долгих скитаний мать и дочь с большим трудом поселились на втором этаже, пристроенной к дому бывшей дворницкой. Дочь, Екатерина Мещерская, работала переводчиком, писала воспоминания. Часть ее мемуаров была издана под названием «Жизнь некрасивой женщины». Мещерская умерла в 1994 году, здесь же, на Поварской, в год, когда улицы вернули ее историческое имя. В 1923 году она была переименована в улицу Воровского. Остановка 10. Доходный дом адвоката Кальмейера, улица Поварская, дом 20. Соседнее здание – доходный дом известного адвоката и общественного деятеля Иосифа Семеновича Кальмейера, построенный по проекту одного из самых ярких и своеобразных мастеров московского зодчества начала XX века – Валентина Евгеньевича Дубовского, автора более 20 доходных домов в Москве. Заказчик, адвокат Кальмейер, задумал его как дом искусств, в оформлении которого переплетались бы многие художественные стили, включая древнеегипетский и древнегреческий. Шестиэтажное строение возведено в 1914 году в неоклассическом стиле и отличается богато декорированным неоренессансным фасадом с масками, воинской символикой, а также вертикальными керамическими вставками. Два медальона увековечивают дату постройки дома и инициалы его владельца. Обратите внимание на скульптурный фриз на античные темы над окнами шестого этажа. Если зайти через арку во двор и поднять голову, то мы увидим прямоугольные выступы с двумя неоготическими щипцами и тремя стилизованными стрельчатыми окнами в каждом из них. Парадный вестибюль и главная лестница также роскошно оформлены мраморными колоннами, лепниной и потрясающим расписным плафоном, работа художника Игнатия Невинского. По его эскизам в доме Кальмейера расписаны и потолки огромных квартир. Зайдите в тамбур и попробуйте пройти вестибюль, Часто консьержи позволяют одним глазком взглянуть на интерьеры. Владелец дома в 1918 году вошел в президиум так называемого политического Красного Креста и занимался юридической помощью политзаключенным. После 1927 года о судьбе адвоката ничего не известно. Архитектор Дубовской в советское время продолжал работать, проектировал электростанции по плану Гойл-Ро и умер в 1931 году. В мансардном этаже бывшего дома Кальмейера с 1966 года располагается мастерская художника Бориса Мессерера. Здесь он и его жена, поэт Белла Ахмадулина, работали, встречались с единомышленниками и друзьями. Борис Мессерер до сих пор бывает в мастерской. Говорят, что он принимал участие в реставрации плафона вестибюля. Остановка 11. Усадьба Казакова, Дункер, Цетлиных. Улица Поварская, дом 9. На другой стороне Поварской, чуть ближе к Новому Арбату, находится дом номер 9, усадьба Казакова, Щапова, Дункер, Цетлиных, где сегодня расположена резиденция посла Кипра. Во второй половине XVIII века этот участок был выкуплен отставным майором Казаковым. В конце 1790-х годов он провел перепланировку и заложил основу современного владения. Однако пожар 1812 года уничтожил усадьбу почти до основания. И история участка началась заново, с домом 1813 года постройки. В 1860 году по заказу библиофила Щапова был возведен новый особняк. В конце XIX века усадьбы уже владели дункеры. В 1892 году ими была проведена реконструкция главного здания с привлечением архитектора Ивана Кузнецова, а также при участии хозяина, инженера Дункера, являвшегося инициатором внедрения новейших инженерных систем того времени – электричества, водопровода, канализации. Заказ на отделку потолков и стен лестницы получил Михаил Врубель. Однако из всех написанных им работ в особняк попали только три декоративных панно с цветочными мотивами. Правда, сегодня они хранятся в Омском областном музее. В оформлении интерьеров и перелицовке фасада, затеянных в 1910 году новым владельцем, коммерсантом Цетлиным, участвовал гражданский инженер-архитектор Зеллингсон. Его отделка в стиле необарокко следует традициям барокко и рококо XVI-XVII веков. Рассмотрите раковины в нишах, картуши, женские головки, обнаженные женские фигуры на вазах, сами вазы и фигурки младенцев над окнами. Сын последних хозяев, Михаил Цетлин, собирал в доме известных поэтов и писателей. В доме бывали Пастернак, Эренбург и другие, и он даже получил звание самого утонченного из всех литературных салонов. Остановка 12. Усадьба Грачевых, улица Поварская, дом 7. Рядом с резиденцией посла Кипра находится резиденция посла Норвегии, занимающая бывшую усадьбу Грачева. Текстильный фабрикант и крупный благотворитель Митрофан Семенович Грачев приобрел в 1873 году часть усадьбы на Поварской и заказал строительство особняка архитектору Петру Зыкову. В 1885-1887 годах часть здания достроил и оформил заново его интерьеры архитектор Георгий Кайзер. Стиль дома – неоклассицизм с элементами барокко, и поэтому он перекликается с соседним. На фасаде выделяются лепные ажурные картуши, украшения в виде щита или не до конца развернутого свитка, на котором помещается герб или вензель. По центру здания располагается низкий купол, еще одно украшение, присущее стилю барокко. Особняк Грачевых – один из немногих, в котором сохранились подлинные интерьеры времен собственников. Гостей встречает бесподобная мраморная резная лестница, настоящее произведение искусства. Рядом с ней примостилась скульптура «Амур со львом» – итальянская работа середины XIX века. Имя Грачевых также тесно связано с уже знакомым нам Львом Кекушевым. По его проекту архитектор Кайзер в 1900 году построил удивительный дворец в Ховрино, Клинская улица, 2. Остановка 13. Храм Симеона Столпника на Поварской, улица Поварская, дом 5. Следующее здание – храм Семёна Столпника на Поварской, о непростой судьбе которого я уже рассказала во время предыдущей прогулки. Он был построен в 1676-1679 годах по указанию царя Федора Алексеевича в стиле русского узорочья. Про основные его элементы мы поговорим позднее. А пока просто восхититесь мастерством каменщиков, выложивших на фасаде узоры. В южной и северной стенах церкви сохранилось несколько белокаменных надгробных плит 17-18 веков. Раньше здесь находилось приходское кладбище. Храм Семёна Столпника связан с именем графа Николая Петровича Шереметьева, директора Московского дворянского банка, сенатора, строителя Дворца театра в Останкино и театра в Кусково. В 1801 году он обвенчался со своей бывшей крепостной Прасковьей Жемчуговой в церкви Семёна Столпника, что на Поварской. Граф долго ждал разрешения на венчание и просил его у Екатерины II, у Павла I, а в итоге получил только от Александра I. Правда, некоторые исследователи считают, что венчался он тайно. Обратите внимание на нумерацию домов на Поварской улице. Первый дом по нечетной стороне – храм, дом номер 5. Первый дом по четной стороне – номер 8. Как же так? Куда делись первые дома с улицы? Проложенный в 1960-е годы проспект Калинина отрезал целый кусок Поварской улицы. Если посмотреть от сегодняшнего ее начала в сторону ресторана «Прага», то можно заметить, что он располагается по линии Поварской. И до появления проспекта Калинина его адрес был Поварская улица, дом 1. Кстати, в начале 20 века хорошо знакомый нам Лев Кекушев перестраивал Прагу по заказу купца Тарарыкина. Позже здание снова надстроили и перестроили, так что от Кекушева там мало что осталось. Даже адрес у ресторана теперь другой. Улица Арбат, дом 2, дробь 1. Остановка 14. Особняк Арсения Морозова, улица Воздвиженка, дом 16. Мы направляемся к одному из самых красивых московских домов, особняку Арсения Морозова. Для этого пройдем по Новому Арбату в сторону бульвара, перейдем его по наземному пешеходному переходу и окажемся на Воздвиженке. Идем дальше, до дома номер 16. Это и есть особняк Морозова. Когда мне было 14 лет, я побывала внутри, и тогда его интерьеры ошеломили меня своей роскошью и богатством. В 1980-е годы здесь располагался Дом дружбы народов. В рамках программы советско-американского обмена школьниками совместной делегацией мы попали в здание на Воздвиженке. Мавританский замок в стиле Мануэлина единственный не только в Москве, но и во всей России. Построил его зодчий Виктор Мазырин в 1899 году для одного из представителей знаменитого клана Морозовых – Арсения. Сразу после знакомства с Виктором Мазыриным тот сказал брату-коллекционеру: «Вот ты, Миша, собираешь картины, с которыми еще неизвестно, что будет потом. Мой же дом будет стоять вечно». Будущий хозяин дома и архитектор отправились в поездку по Европе, чтобы заказчик понял, в каком стиле он хочет построить особняк. Выбор остановили на Паласио да Пена в Синтре. Дом на Воздвиженке получил те же причудливые формы, витые колонны, орнаменты и бесконечную смену архитектурных силуэтов. А вот ракушки – это уже заимствование у другого сооружения в испанском городе Саламанка – «La Casa de las Conchas» – «Дом ракушек». Раковины на доме Морозова вызывали недоумение москвичей. Не только они, но и сам особняк ругали все, кому не лень. Он действительно был самым необычным в городе. Мать Арсения, Варвара Алексеевна, сказала сыну: «Раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь об этом узнает вся Москва». Арсений Морозов отличался взрывным характером и погиб по глупости. Во время одной из вечеринок он поспорил, что сможет прострелить себе ногу и не почувствовать боли. Сказано – сделано. Спустя несколько дней мужчина умер от заражения крови. После смерти домом по завещанию стали владеть не жена Морозова с дочерью, а его любовница, что также наделало немало шума в Москве. Не помогли даже судебные разбирательства и поддержка Варвары Алексеевны. Понятно, что после революции здание национализировали. Здесь размещались посольства и другие учреждения. А с 1959 года особняк стал домом дружбы с народами зарубежных стран. Сегодня его интерьеры недоступны для посещения, так как здесь находится дом приемов правительства РФ. Особняк не открывает свои двери даже в дни исторического и культурного наследия. Остановка 15. Дом Моссельпрома, бывший доходный дом Титова, Калашный переулок, дом 12. Возвращаемся по Воздвиженке в Поварскую Слободу, но делаем короткую остановку на пересечении с Калашным переулком. Перед нами дом Массельпрома, легендарное строение с интереснейшей историей и оригинальной архитектурой. Его начали возводить до революции, а закончили после. Дом обрушался, архитекторы и владельцы наказали. Стены представляют собой агитационные советские плакаты, а внутри частично сохранились дореволюционные интерьеры. Итак, в 1912 году купец Титов решил построить многоэтажный доходный дом, чтобы получать больше дохода со своего участка. Для выполнения задачи был приглашен зодчий Николай Васильевич Струков. Работы начались летом 1912 года и приостановились с первыми морозами. Весной 1913 года возобновились, однако 22 марта произошло обрушение внешней стены дома. По счастливой случайности пешеходов на улице не было, никто не пострадал. Позднее специальная комиссия установила причины обрушения. Отклонение в проекте ради удешевления стоимости строительства. Низкое качество кирпича, недостаточная толщина балок. Струкова арестовали на полтора месяца, после чего его строительная деятельность была прекращена. Домовладельца Титова оштрафовали на 100 рублей. Сам же дом, возведенный до пятого этажа, остался стоять до 1922 года, когда его передали Массельпрому. Получив недостроенное здание, организация пригласила архитектора Давида Моисеевича Когана завершить его для размещения внутри администрации Треста. В 1924 году дом вырос до 7 этажей, а эркеры превратили в балконы. На крыше соорудили угловую 4-этажную шестигранную башню с часами, которую еще можно увидеть на фотографиях 1930-х годов. Позже их демонтировали. Фасад выкрасили в духе времени разными цветами, выделив основные конструктивные элементы. На нем разместили яркую рекламу и лозунг «Нигде, кроме как в Моссельпроме», придуманный Маяковским и ставший синонимом экономически успешных 1920-х годов. Оформлением дома в 1925 году занималась известная семейная пара – художница Степанова и фотограф и художник Родченко. Использовав яркие, насыщенные цвета, на неоштукатуренном торце художники разместили лозунг Маяковского и рекламу продукции Массельпрома – дрожжи, папиросы, пиво и воды, печенье, конфеты и шоколад. В 1937 году организацию ликвидировали, и здание сделали полностью жилым. Фасады перекрасили, часы убрали. С 1960-х годов в башне-шестигранники размещалась мастерская художника Ильи Глазунова, теперь перешедшая его сыну Ивану. В 1997 году во время реставрации надписи и рисунки на фасаде воссоздали. Остановка 16. Усадьба Камынина-Забелина. Институт США и Канады. Хлебный переулок. Дом 2/3, строение 4. После пешеходного перехода через бульвар поворачиваем направо, а затем налево, во двор дома-музея Гоголя. В сквере любуемся памятником писателю работы скульптора Николая Андреева. И идем прямиком в Хлебный переулок, к зданию, построенному в 1770 году, пережившему московский пожар 1812 года, не снесенному во время строительного бума конца XIX века, уцелевшему в сложное советское время и дошедшему до наших дней. Согласитесь, для Москвы это редкость, а уж в Поварской Слободе главный дом усадьбы XVIII века единственно сохранившийся. В 1770-е годы ее владелец Камынин перестраивает сооружение в стиле классицизм, обращая фасадом в Хлебный переулок. Прежний дом главным фасадом смотрел в Мерзляковский переулок. Планировка Камынина сохранилась: двухэтажный главный корпус по центру и два флигеля по бокам. В 1818 году усадьбу выкупает коллежский асессор Забелин. Он переделывает флигели и меняет внутреннюю планировку дома. Главное строение с монументальным портиком и четырьмя коринфскими полуколоннами сохраняет черты дворцовых сооружений конца XVIII века. В 1847 году один из флигелей соединили с основным домом, сохранившимся до наших дней переходом с аркой. Дочь Забелина, Ольга, была замужем за тверским дворянином, коллежским советником Евграфом Васильевичем Салтыковым. Их сын – знаменитый русский писатель Салтыков-Щедрин, не раз бывал здесь в гостях у деда. Забелины владели усадьбой вплоть до конца XIX века. В 1896 году новый владелец усадьбы, купец первой гильдии Шаган, выстроил на ее территории еще одно каменное здание. В 1900 году усадьба вновь сменила хозяина, ее владелицей становится крестьянка Семенова. Тогда же жилые помещения нижних этажей были переоборудованы в торговые. После революции в корпусах располагалась школа, а с 1968 года – Институт США и Канады Академии наук СССР, ныне Российской Академии наук. Остановка 17. Особняк Грибова. Хлебный переулок, дом 15. Продолжаем наш путь по Хлебному переулку, к дому 15. Надеюсь, вы обратили внимание на говорящие названия улиц. Поварская улица, Хлебный переулок. А есть еще Скатертный, Ножовый и Столовый переулки. В этом районе в XVI-XVII веках проживали поставщики царского двора. Повара на Поварской, пекари на Хлебном, прислужники царского стола, Столовой, ремесленники, изготавливавшие ножи, Ножовый переулок и так далее. При Петре I после переноса столицы царского двора в Петербург Поварскую слободу празднили, а здешние улицы стали заселяться аристократией, так что обычных людей сюда просто не допускали. Сегодня в доме Грибова в Хлебном переулке располагается резиденция посла Бельгии. Вход охраняют два добрых льва. Усадьба построена в 1909 году в неоклассическом стиле с элементами ампира архитектором Борисом Великовским при участии Александра Веснина. За образец был взят особняк Гагарина на Новинском бульваре, творение Осипа Баве. Согласитесь, неожиданное совпадение. Наши прогулки только начались, а то же самое мы говорили про особняк Второго. В наследство дом получил портик, выступающая вперед часть здания, открытая на одну или на три стороны, образованная колоннами или пилястрами, с парными ионическими колоннами и балкон с богато декорированным полукруглым окном. Венчает здание классический треугольный фронтон. Остановка 18. Собственный дом архитектора Соловьева. Малый Ржевский переулок, дом 6. На углу Хлебного и Малого Ржевского переулков находится собственный дом архитектора Сергея Соловьева, построенный в 1901-1902 годах в стиле модерн. Соловьев возвел особняк в новом стиле, не в последнюю очередь для рекламы своего художественного таланта. Что интересно, архитектор никогда не был приверженцем модерна и известен в основном как строитель общественных зданий. Обратим внимание на окна со стороны Малого Ржевского переулка. Они не только разного размера, но и находятся на разных уровнях двухэтажного особняка. Асимметричная композиция завершается викторианским щипцом на крыше, напоминающим западноевропейский средневековый дом. Особняк богато декорирован барельефами, которые являются неотъемлемыми элементами модерна. Автор – скульптор Николай Андреев. Сова – символ мудрости. Даже не одна, попробуйте найти их. Барельеф с изображением льва работы Андреева. А как необычно выполнена летучая мышь над почтовым ящиком. На фасаде со стороны Хлебного переулка помещена голова богини мудрости Афины. Над ней расположено главное украшение дома – майоликовое панно «Сумерки», выполненное в Абрамцевской мастерской, предположительно, по эскизам знаменитой художницы Марии Якунчиковой. Считается, что Якунчикова была также автором панно в четырех арочных нишах со стороны Хлебного переулка. На них изображены аллегории архитектуры, живописи, музыки и знаний, что определено областями деятельности зодчего. Сергей Соловьев был архитектором, педагогом, живописцем, а также интересовался музыкой. На двух других фасадах, в майоликовых медальонах, зодчий поместил годы строительства особняка арабскими и римскими цифрами 1901 и 1902. Архитектор Соловьев жил здесь до своей смерти в 1912 году. А 1912 по 1917 годы особняк занимал художник Павлинов. Затем здание национализировали и передали под посольство. Дом Соловьева также известен как один из предполагаемых адресов Булгаковской Маргариты. Остановка 19. Особняк Некрасова. Хлебный переулок, дом 20. Напротив собственного дома Соловьева расположен особняк Некрасова, построенный в 1906 году архитектором Романом Клейном. Он напоминает английский замок и выполнен в стиле неоготика. Уверена, вы хорошо знаете еще одно неоготическое творение Клейна – старое здание ЦУМа. Мне очень нравится, как архитектор обыграл угол строения, выходящий на перекресток. Эта часть фасада на самом деле трехгранный эркер, похожий на башню. На верхней части эркера разместился необыкновенный орнамент в готическом стиле. Готике присуще устремление ввысь, поэтому боковые фасады оформлены сильно вытянутыми щипцами, по которым также пущен готический орнамент. Стремление ввысь дополнительно подчеркивается узкими витыми колонками между окнами. Сегодня особняк передан под посольство. Остановка 20. Особняк Верстовского. Резиденция посла Исландии. Хлебный переулок, дом 28. Пройдем чуть выше по Хлебному переулку, к дому 28. Перед нами посольство Исландии, расположенное в здании, возведенном сразу после пожара 1812 года, в 1815 году. В 1860 году дом купил известный русский композитор Алексей Николаевич Верстовский. В 1887 году особняк сменил хозяев, а вместе с ними и свой старый облик. В начале XX века знакомые уже нам архитекторы Зеленгсен и Мазырин заменили ампирный портик эркером с большими окнами и полукруглым фронтоном, где был помещен картуш с гербом нового владельца. Под эркером большая львиная маска и два грифона. С 1944 года дом отдан под посольство Исландии. Сегодня под картушем виден яркий герб страны, щит и поддерживающие его четыре духохранителя, персонажи любопытной саги «Круг земной», в которой рассказывается, как датский правитель приказал колдуну проникнуть на берега Исландии и отыскать хорошее место для причаливания боевых кораблей. Колдун, превратившись в кита, отправился к острову. На западном побережье он встретил громадного огнедышащего дракона. Волшебник отправился на север, но там его встретила огромная птица-гриф. Колдун поплыл на юг, там он встретил огромного быка, который набросился на него. Проплывая мимо мыса духов, маг наткнулся на великана, державшего в руках дубинку. В итоге колдун вернулся к королю, сообщив, что все берега Исландии надежно укреплены. Остановка 21. Особняк Балиных. Резиденция посла Турции. Улица Большая Никитская, дом 43А. Пройдем чуть дальше, повернем налево в Скатертный переулок, затем еще раз налево, а после девятиэтажки повернем направо. Дальше дворами выходим на Большую Никитскую улицу. Кирпичная девятиэтажка – та самая, где Эльдар Рязанов поселил главную героиню в фильме «Служебный роман» в исполнении Алисы Фрейндлих. Этот дом был построен в 1974 году, а в фильме его сняли в 1977 году. Напротив находится бывшая усадьба Васильчиковых, сохранившая планировку начала XIX века с главным домом и флигелями. Наш следующий герой – дом 43А, в котором сегодня располагается резиденция посла Турции. В 1888 году этот участок был выкуплен Зинаидой Морозовой, в том же году вышедший замуж за известного купца Саву Морозова. Усадьба на Большой Никитской стала первым семейным адресом Морозовых. Здесь, в двухэтажном доме, у пары родилось трое детей. А в 1898 году Морозовы переехали в свой замок на Спиридоновке, куда мы вскоре пойдем. Усадьбу у Морозовых купил Валентин Балин, владелец товарищества мануфактуры Балина. Вместо старого здания в 1900-1902 годах возвели новый по проекту архитектора Никиты Зеленина. У Балина была красивая жена Елена в девичестве Постникова. Ее дед был ювелиром и поставщиком императорского двора. Портрет Елены написал в 1911 году Валентин Серов. Сегодня портрет находится в Нижегородском художественном музее. Когда работа подходила к концу, Балина расстроилась, что на портрете выглядит намного старше своих 33 лет, на что Серов сказал: «Вы дальше будете похожи». После революции особняк национализировали. Семья Балиных вынуждена была покинуть его. В 1931 году Елену Балину арестовали, затем выслали из Москвы. Умерла она в 1946 году, пережив мужа на 16 лет. Особняк же передали миссии Лиги наций в России под руководством норвежского путешественника Фритьёфа Нансена, придумавшего нансеновские паспорта для русских беженцев. С 1921 года туда въехала посольская миссия Турции. А затем в здании разместилась посольская резиденция Турции. Благодаря этому дом полностью сохранился, включая интерьеры и большую часть обстановки. Остановка 22. Церковь Большого Вознесения на Большой Никитской улице, дом 36. Продолжаем путь к церкви Большого Вознесения. Храм на этом месте впервые был упомянут в исторических хрониках в XVI веке. В 1689 году, по указу Натальи Нарышкиной, на месте деревянной церкви строится каменная с шатровой колокольней. В конце XVIII века было решено возвести здесь новый Вознесенский храм. Его сооружение началось в 1798 году с трапезной по проекту архитектора Казакова. Во время пожара 1812 года здание выгорело. В 1816 году трапезная была восстановлена, и в 1831 году в ней состоялось венчание Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончаровой. В 1820-е годы достраивал храм в ампирном стиле уже Осип Баве. На сохранившихся чертежах есть также подписи архитекторов Федора Шестакова, Николая Козловского, Афанасия Григорьева. Интерьер новой церкви оформляла артель итальянских мастеров, а иконостасы были выполнены по проекту Михаила Быковского. В 1831 году старый каменный храм Нарышкиных разобрали, но оставили шатровую колокольню, которая просуществовала до 1937 года. Саму церковь закрыли в 1931 году. Удивительно, но существующая ныне колокольня была построена совсем недавно, в 2007 году. Также недавно внутри церкви была проведена реставрация. В ее ходе восстановили живопись на стенах и сводах двух пределов, так что храм теперь выглядит так же, как в XIX веке. На Большой Никитской находится еще один древний храм с похожим названием – Храм Вознесения Господня. И чтобы их не путали, один назвали Большое Вознесение, а второй – Малое Вознесение. Мы подойдем к нему на следующем маршруте. Если обойти церковь вокруг, то на другой стороне улицы будет виден еще один храм – святого Феодора Студита у Никитских ворот. Он был построен в 1626 году по указу патриарха Филарета, отца первого из Романовых царя Михаила Федоровича. Известен храм также тем, что в конце XVIII века стал приходским храмом Суворова. Неподалеку, улица Большая Никитская, дом 31, возвышается красивый доходный дом с куполом. Он был построен в самом начале прошлого века архитектором Николаем Струковым, тем самым, кто возводил доходный дом Титова, Мессельпром. Остановка 23. Особняк Рябушинского. Улица Малая Никитская, дом 6, дробь 2. Параллельно Большой Никитской проходит Малая Никитская улица. На ней, почти напротив церкви, располагается особняк Рябушинского. Это мой самый любимый московский дом. И вот почему. Во-первых, он был построен архитектором с большой буквы, Федором Шехтелем. Во-вторых, внутрь можно заходить хоть каждый день, так как в особняке располагается музей. А в-третьих, его фасады и интерьеры фантастические. Интересный факт. Федором Шехтель стал только в 1915 году, после перехода из католичества в православие во время антинемецких настроений. Его имя при рождении – Франц, ведь будущий мастер происходил из немецкой семьи. 16-летний Франц Шехтель приехал в 1875 году в Москву и поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества на курс Дмитрия Чичагова. Мать Шехтеля работала экономкой в семье Каменского, а юный Франц также стал работать у него помощником. Будущему архитектору приходилось пропускать из-за этого занятия, ведь его мать болела, и нужны были деньги на докторов и лекарства. В 1878 году Шехтеля отчислили из училища за плохую посещаемость. В 1894 году он сдал экзамен на право производства строительных работ. До этого он работал без диплома. Особняк Рябушинского был построен в 1900-1902 годах. Это один из первых домов в стиле модерн, построенных Шехтелем, и он включает все основные элементы, которые мы уже изучили, рассматривая дом Мендовского. Архитектор применил принцип «дом для человека» вместо прежнего принципа «человек для дома». Он сначала спроектировал лестницу и жилые помещения вокруг нее, так как удобно хозяевам, а только затем нарисовал вокруг фасад. Здорово, что мы можем не только рассмотреть здание снаружи, но и лично убедиться в новом принципе планировки внутренних помещений, зайдя в особняк. Со стороны Малой Никитской улицы дом мне кажется высоким. Видны только два этажа. На самом деле в нем есть еще и тайный третий этаж, незаметный со стороны улицы. Там располагается скрытая от глаз молельня. Рябушинские были старообрядцами и посещали общину в Рогожской Слободе. Только в 1905 году император Николай II подписал указ о веротерпимости. До этой даты права старообрядцев были сильно ограничены. По высоте особняк почти достигает уровня четвертого этажа современных строений. Это легко увидеть, если посмотреть на соседние здания. По верхней части фасада тянется нежный мозаичный фриз с любимыми цветами модерна – орхидеями и ирисами. Изготовлены панно в знаменитой мозаичной мастерской братьев Фроловых в Петербурге, основанной в 1890 году Фроловым. Их мозаикой украшали знаковые здания не только в Санкт-Петербурге, Москве, других городах, но также за границей. Однако из самых значительных работ стало мозаичное убранство храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. После смерти брата в 1897 году Владимир Фролов стал во главе мастерской, выполнявший к тому времени множество частных заказов. В 1902 году был выполнен фриз для особняка Рябушинского по рисункам Федора Шехтеля. После революции мастерская была закрыта, а Владимир Фролов переехал в мозаическую мастерскую Академии художеств, где создана его последняя работа, включая знаменитые панно на станциях московского метро. Рассматривая фасад, обратите внимание на окна. Ни одно из них не повторяется. Каждое самостоятельное произведение искусства. Невероятное счастье, что рисунок окон уцелел. А как красиво металлическая кованая ограда в виде набегающих волн в стиле модерн. Дом поражает не только снаружи, но и внутри. Посетителей встречает лестница-волна из мрамора. Лампа ее основания – загадочная морская медуза. На полу выполнена инкрустация в виде волны, а стены выкрашены в зеленый цвет. Все это создает иллюзию подводного мира. Если смотреть на медузу сверху, то она превращается в черепаху. В здании находится 9 красивейших витражей, выполненных по эскизам Шехтеля художником Сергеем Виноградовым. К сожалению, 2 из них недоступны для обозрения, но они сохранились. Обратите внимание на инкрустацию пола при переходе из холла в столовую. Мы видим бегущую волну, выполненную из дуба разных цветов. Плафон гостиной украшен лужайками с незабудками, среди которых расположена живописная вставка хризантем на фоне голубого неба, выполненная художником Тамашкой. Оформление интерьеров продумано самим архитектором вплоть до мелочей. От дверных ручек и мебели до маленькой улитки на потолке и украшения колонн. Обязательно поднимитесь на 3-й этаж в тайную молельню, расписанную по эскизам Шехтеля. В алтаре сохранились фрагменты подлинной росписи начала XX века. На полотенцах, расположенных по бокам окон в алтаре, древний символ Иисуса Христа, рыба с крестом над ней и греческой надписью «Ихтос» – рыба. В ней зашифрована древнейшая формула символа веры. 5 букв слова «Ихтос» являются первыми буквами 5 греческих слов «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Сразу же после завершения строительства в 1902 году дом стал достопримечательностью Москвы. На него специально приезжали смотреть. Целых 3 фирмы издали открытки с его изображением. Однако, как обычно, все новое принимается не сразу. Так и этот красивейший дом превратился в объект критики. Например, Корней Чуковский назвал его самым гадким образом декадентского стиля. В нем нет ни одной честной линии, ни одного прямого угла. Все испакощено похабными загогулинами, бездарными, наглыми, кривулями. Горький также не любил особняк. Он разобрал камин Шехтеля, часть витражей закрыл шкафами и заменил мебель. Не могу не рассказать про семью Рябушинских. Степан Рябушинский относится к 3-му поколению купеческой династии. Родоначальником ее был его дед Михаил Яковлев, происходивший из крестьян Рябушинской Слободы Калужской области. В 1802 году он приехал в Москву и стал купцом, сменил фамилию. Мы еще не раз увидим, как работящие крестьяне добивались успеха, развивали собственное дело, богатели, сами себя выкупали из крепостничества, а затем вырастали в ярких представителей своего рода. У Якова в Москве родились сыновья – Иван, Павел и Василий. Павел, отец хозяина особняка Степана, основал товарищество мануфактур Рябушинского с сыновьями. У Степана было еще 7 братьев, все хорошо образованные. Они много работали и внесли огромный вклад в процветание России. В 1914 году, во время Первой мировой войны, Степан и Сергей Рябушинский начали строить первый в стране автомобильный завод «АМО», будущий ЗИЛ. И вскоре в России появились автомобили. Другие два брата, Павел и Владимир, издавали либеральную газету «Утро России», здание для которой построил Шехтель, маршрут 9. Дмитрий в семейном имении Кучино создал первый в стране аэродинамический институт. Про Михаила мы еще поговорим чуть позже. Организованный братьями в 1912 году Московский банк уже к 1914 году стал вторым в городе по объему капитала. Рябушинские к этому времени занимались не только текстильным производством, но и владели акциями нефтяных и золотопромышленных компаний. После революции почти все рябушинские уехали из России. Степан Павлович эмигрировал в Италию. Он собрал большую коллекцию икон, которую оставил в России. Сегодня их можно увидеть в Третьяковской галерее. Особняк на Малой Никитской был национализирован. До 1931 года его занимали различные государственные учреждения, а затем сюда въехал Алексей Максимович Горький с семьей и жил здесь до своей смерти в 1936 году, после чего в доме осталась его жена, ставшая инициатором создания мемориального музея писателя. В бывшем флигеле усадьбы Рябушинских располагается музей-квартира Алексея Толстого. Здесь писатель прожил с 1941 по 1945 годы, а музей был открыт в 1987 году. Советую заглянуть сюда, чтобы увидеть спроектированные Шехтелем хозяйственные строения, поставленные полукругу. В комнатах, отданных под экспозицию, раньше жила прислуга Рябушинских. Остановка 24. Гранатный двор. Улица Спиридоновка, дом 3, дробь 5. Теперь отправимся на Спиридоновку. К особняку, куда переехали Морозовы, с Большой Никитской. Слева останется гранатный двор, представляющий собой остатки крупного военно-промышленного комплекса XVII века. В 1712 году, после пожара и взрыва пороховых погребов, он прекратил свое существование. Удивительно, что название пережило века и сохранилось в названии находящегося рядом гранатного переулка. Старые палаты XVII века обнаружили под более поздней застройкой во время реставрации 1970 года, и гранатный двор получил свой первоначальный облик. Это старейшее здание на Спиридоновке. Остановка 25. Особняк Зинаиды Морозовой. Улица Спиридоновка, дом 17. Особняк Зинаиды Морозовой – настоящий готический замок, возведенный Францем Осиповичем Шехтелем. Здание было первым самостоятельным заказом зодчего, который его в итоге и прославил. Участок под строительство был приобретен 29 апреля 1893 года. Уже в июле Шехтель представил заказчику проект, а в августе 1893 года чертежи подали на утверждение в Московскую городскую управу. Правда, официальное разрешение получено архитектором Иваном Кузнецовым, поскольку до 1894 года Шехтель не имел права самостоятельно вести строительные работы. А Кузнецов был помощником мастера и имел диплом. Для сдачи экзамена Франц Осипович использовал чертежи особняка Морозовых и уже в январе 1894 года получил свидетельство на право производства строительных работ. Он собственноручно сделал более 700 чертежей. Сохранилось 120 листов. Один из них имеет номер 756. Сам вел архитектурный надзор, так как не хотел допустить никакой случайности, даже в деталях. Морозовы заказали Федору Шехтелю совершенно новое сооружение, не похожее ни на один московский дом, да еще и с элементами английской готики. Савва Тимофеевич учился в Кембридже и ездил изучать текстильное производство на мануфактуры Манчестера. Видимо, там Морозов заразился англоманством. Особняк выполнен в неоготическом стиле и напоминает средневековый английский замок. Помимо устремленных вверх башенок, стрельчатых окон и окна роза, На фасаде расположены мифические существа. Причем везде разные. Популярные в готике химеры, маскароны, изображения львов на решетке ограждения. Присмотритесь ко входу в особняк. Перед нами шехтелевская фантазия на готическую тему. Зубцы крепостной стены над крыльцом выполнены в виде миниатюрного средневекового замка. При оформлении интерьеров Шехтель соединил в одном пространстве готику, продолжающую идею фасада, с более традиционными для России стилями ампир, классицизм и барокко. Помимо архитектора, в декорировании, в частности, малой гостиной в готическом стиле участвовал знаменитый художник Михаил Врубель. В комнате находятся три его панно – утро, полдень, вечер. Перед главной лестницей помещен витраж «Рыцарь». Напротив него, у подножия лестницы, Врубель изваял скульптурную группу «Роберт и монахини». После завершения строительства дом стал центром внимания общественности. Газеты посвящали ему первые полосы с восторженными отзывами о новом московском чуде. В замок на Спиридоновке Самва и Зинаида Морозова переехали из особняка на Большой Никитской на 10-летний юбилей свадьбы, сделавший Савву Тимофеевича героем скандальных газетных публикаций. Причем скандал был неслыханный, особенно для среды купцов-старообрядцев. Дело в том, что Савва Морозов влюбился в жену своего двоюродного племянника Сергея Викуловича Морозова, Зинаиду, и увел супругу родственника, добившись развода. В 1905 году Савва Морозов покончил жизнь самоубийством. В 1907 году Зинаида вышла замуж за московского градоначальника Анатолия Рейнбота и выставила особняк на продажу. В 1909 он был продан купцу Михаилу Павловичу Рябушинскому, брату владельца дома на Малой Никитской. В особняке Морозовых новый владелец ничего не менял, лишь заказал в 1912 году у художника Константина Багаевского три панно для большой гостиной «Даль, скала и солнце». Михаил Павлович Рябушинский, так же как Морозовы или Щукины, был страстным коллекционером. Его собрание не было столь богато и известно, но включало в себя много ценных предметов и картин. Среди них «Мост Ватерло» Клода Моне, проданный в 2007 году за рекордные 37 миллионов долларов. Были здесь и работы Дега, Родена и, конечно, Врубеля и других русских художников. После революции Михаил Рябушинский передал часть предметов на хранение в Третьяковскую галерею, а часть спрятал в тайном подземелье особняка на Спиридоновке. Сам он уехал из России в 1919 году, взяв с собой лишь пишущую машинку и саквояж. Только в 1924 году замаскированный вход в подвал был найден новой властью, а ценности вывезены. Причем позднее часть этих сокровищ, например, картина Дега, появилась на аукционе Нью-Йорка. Большевики распродавали национализированное богатство. О династии вышла отличная книга Натальи Семеновой «Братья Рябушинские», рассказывающая о всех братьях и их жизни в России и эмиграции. Сегодня в особняке расположен дом приемов МИД, и внутрь можно попасть в дни исторического и культурного наследия. Остановка 26. Особняк Тарасовых. Улица Спиридоновка, дом 30/1. На Спиридоновке, наискосок от дома Морозовых, находится особняк Тарасовых. Пять братьев Тарасовых в начале XX века переселились с юга России в Москву. В 1903 году стали купцами первой гильдии и считались одной из богатейших семей своего времени. В 1909-1912 годах Гавриил Тарасов построил для себя и сыновей это здание на Спиридоновке. А заказчики напоминают часть латинской надписи на парадном фасаде. Габриэль Тарасов сделал лето Господне, окончание не сохранилось. Строение напоминает итальянские палаццо эпохи Возрождения, поэтому и стиль называется неоренессанс. Особняк представляет собой копию итальянского дворца Тьена, архитектора Палладио, любимого зодчего автора проекта Ивана Жолтовского. Он великий русский архитектор, сумевший поработать в разных архитектурных стилях. До революции в ренессансе и неоклассике, а после ставший основоположником сталинского ампира. Зодчий прожил долгую жизнь, 92 года, прошел путь от простого строителя до архитектора. Много путешествовал по миру, даже в советские годы. Знал в совершенстве 4 иностранных языка и очень много строил. Интересно, что Иван Жолтовский состоял в гражданском браке с Елизаветой Рябушинской, сестрой успешных братьев-предпринимателей. Для своего русского Палладио она перевела 4 книги об архитектуре Андреа Палладио. Правда, Жолтовский издал перевод под своим именем. В 1919 году Елизавета вынуждена была бежать из страны, а ее возлюбленный женился и уехал путешествовать в Италию. Неоренессанс не был популярным стилем начала прошлого века, поэтому необычный фасад дома восхищал современников и продолжает восхищать нас спустя много лет. Еще более прекрасные интерьеры. Главной их особенностью являются росписи, выполненные художниками Игнатием Невинским и Евгением Лансере. После революции Тарасовы эмигрировали во Францию. В этом особняке у одного из братьев родился сын, Лев Тарасов. Во Франции он стал известным писателем Анри Труайя. В настоящее время здание занимает Институт Африки Российской Академии Наук, и внутрь можно попасть с экскурсией. Остановка 27. Собственные доходные дома Бойцова. Улица Спиридоновка, дом 14-16. Вернемся по Спиридоновке к домам номер 16 и 14. Это владение купил в 1887 году архитектор Петр Бойцов и занялся перестройкой старой усадьбы. Каменное главное здание он надстроил одним этажом, добавил к нему пристройку со двора и превратил в доходный дом. В конце 1940-х строение под номером 16 было надстроено еще двумя этажами. В 1903 году Бойцов начал возводить другой доходный дом на своем участке, дом 14. Помогал ему в этом архитектор Флодин. В строении 4 этажа, на каждом предусмотрено по 2 шестикомнатные квартиры. Фасад увенчан огромной скульптурой «Лев побеждает дракона». Первый этаж облицован штукатуркой в технике сколотого руста, использовавшейся в архитектуре итальянского Ренессанса. Арки на колонках эркеров, полукруглые окна с декоративным оформлением, фигурный аттик с аркатурным поясом – также признаки этого стиля. В 1909 году на месте усадебного сада Бойцов поставил еще один доходный дом. Сам архитектор до 1917 года проживал с семьей в перестроенном флигеле бывшей усадьбы. Квартиры же в доходных домах сдавал. Интересный факт – этот адрес связан с русским писателем Чеховым. В 1901 году Антон Павлович снимал квартиру в несохранившемся дворовом флигеле, снесенном в 1960-е годы. Сегодня в доме номер 14 располагается посольство Греции, а напротив него находится примечательный особняк Беляева, дом 11, построенный в стиле модерн в 1902-1904 годах архитектором Бани. Остановка 28. Особняк Лемон, Гранатный переулок, дом 7. Возвращаемся к Гранатному двору, поворачиваем в Гранатный переулок и подходим к дому номер 7. Перед вами оформленный на жену особняк потомственных почетных граждан Анны Луизы и Романа Антоновича Лемона. Когда идешь мимо, то кажется, будто на миг оказываешься в старой доброй Англии. Таким английским выглядит этот замок. Здание построено в 1896 году по проекту архитектора Адольфа Эриксона в стиле английской неоготики. Мы часто встречаем неоготические постройки, а ведь в России никогда не было средневековой готики. В Европе с этим сложнее, можно перепутать готические и неоготические соборы. Будем считать, что нам повезло. Итак, особняк Лемон стилизован под готику. Посмотрите на рисунок окна розы на втором этаже, башенки в оформлении балкона, стрельчатые арки при входе. Щипцовая крыша немного похожа на крышу древнерусского терема, разве что более вытянутую вверх. В 1937 году дом, сохранивший свое убранство, был передан Союзу архитекторов СССР. Затем к нему был пристроен зрительный зал и ресторан, а в 1941 году в расширенном здании открылся центральный дом архитектора. Интерьеры в основном доступны для посещения. Здесь часто проходят бесплатные тематические мероприятия. Также можно пройти к парадной деревянной лестнице со световым фонарем. Остальные комнаты открываются для проведения экскурсий. Остановка 29. Особняк Лопатиной. Большая Никитская улица, дом 54. Для продолжения прогулки предлагаю свернуть во двор между особняком Лемон и домом номер 5. И дворами выйти на Малую Никитскую улицу в районе дома номер 16. Далее по Скорятинскому переулку выходим на Большую Никитскую. Посмотрите в сторону храма Большое Вознесение. усадьба XIX века почетной стороне вместе с церковью, хорошая иллюстрация того, как выглядела Москва почти 200 лет назад. Построил двухэтажный дом в 1876 году Александр Каминский. Он был учеником Константина Тона, а также активно участвовал в возведении храма Христа Спасителя. Яркий фасад особняка Лопатиной оформлен в русском стиле, популярном во второй половине XIX века. Помимо кирпича разных оттенков, для создания ромбовидного рисунка в отделке также использовались изразцы разных цветов, выполненные на заводе архитектурной керамики Масленникова. Сохранилась чугунная ограда и ворота особняка. Узоры особенно красивы зимой, когда изгибы и линии ограды выделяются на фоне снега. Интерьеры, выполненные в псевдорусском стиле, к сожалению, были утрачены в советское время. После революции дом Лопатиной был разделен перегородками на комнаты и превратился в общежитие для большевиков-ветеранов. В 1925 году здание сильно пострадало от пожара. После ремонта его надстроили на один этаж, сохранив псевдорусский стиль. В 1963 году особняк передали дипломатическому корпусу Бразилии. В 1980-е годы в обеденном зале появились обои с видами Рио-де-Жанейро, изготовленные во Франции по технологиям позапрошлого столетия фирмы Жан Зубер Эсси. В оформлении использованы гравюры баварского художника Иоганна Морица Ругендеса, который в 1820 году принимал участие в русской научной экспедиции в Бразилию. Панорамные обои той же фирмы «Жан Зубер Эсси», изображающие виды Северной Америки, украшают дипломатический кабинет Белого дома. Остановка 30. Особняк Река Красильщиковой. Улица Большая Никитская, дом 56. Соседний дом построен в стиле модерн в 1902-1903 годах архитектором Густавом Гейлерихом для Якова Река. Два дома на Поварской, построенные для общества Кекушем, мы уже видели. После Первой русской революции у общества начались финансовые трудности. Оно не могло своевременно реализовывать уже построенные здания по планируемой цене, не расплачивалось сполна с подрядчиками и архитекторами. В 1908 году недвижимость общества Река была разделена между пайщиками, и оно прекратило свое существование. Вернемся к дому на Большой Никитской. Его в 1902 году Яков Рек оформил на себя, но уже в 1903 году продал Красильщиковой. Перед нами ставший уже хорошо знакомым модерн. Растительный декор на фасаде, много плавных линий, маскароны, разного размера окна, эркер, напоминающий романтическую башенку со шлемовидным навершием. После революции Красильщиковы уехали за границу, особняк превратился в коммунальное жилье. В 1933 году здесь жили 79 человек, а в хозяйственных постройках еще 51. В 1955 году здание передали под посольство. Сегодня здесь находится резиденция посла Египта. Остановка 31. Усадьба Долгоруковых, дом Ростовых. Напротив особняка Река находится усадьба Долгоруковых. Таким образом, мы завершаем наш маршрут там же, где и начинали. Не узнаете дом? Правильно. Он расположен между двумя улицами, и мы с вами любуемся фасадом, выходящим на Большую Никитскую. Левее портика с колоннами находится вход в ресторан. Раньше в этом помещении располагалась усадебная домовая церковь во имя святого Филиппа Митрополита, но она не сохранилась.